Алло. Да. Здравствуйте. Валентина Петровна. Чего тебе? Как поживаете? А тебе зачем? Интересно. Я слышал, к вам проститутка рвалась. Что? Я слышал, к вам проститутка рвалась. Какая рвалась, я нахуй послала. Почему? Нахуя вы мне нужны? А вот, Валентина Петровна, вот вас защитила перед проституткой. Сегодня к вам проститутка хотела домой пойти. С пистолетом я ее остановил. Так я, блядь, и пустила домой. Хуй кому открою. Хуй кого пущу. Ну, видите, я вас защитил, И Валентина. золотой охуячу. Видите, я вас защищаю. Валентина Петровна. Да. Видите, как я за вас заступаюсь перед проститутками всякими? Да, прям так и видно, да. А, я вот хочу за это... Ну, вы перепишите мне часть квартиры своей за мою доброту. Чего? Перепишите на меня часть квартиры за мою доброту. Пошел нахуй, сука рваная! Чтоб ты сдох, блядина! Ну зачем, я же вас защищаю?